и остается мне лишь один путь, путь чернокнижника Великой Кимоинской Змеи. Глава 56. Прорыв к уровню мага 1 ранга. Глава 56. Прорыв к уровню мага 1 ранга. Ну и остается мне тут, на самом деле, лишь один путь развития. Путь чернокнижников начался в те славные дни, когда первые маги смогли покинуть нежные объятия родного им мира магов и отправиться бороздить просторы астрального плана, стремясь к истине. Они повстречали бесчисленные опасности на своем пути, нашли несравненные сокровища и, вернувшись обратно домой, возвысились в рангах, достигая 5-6, а то и 7 уровней развития. И тут им пришлось столкнуться с небольшой проблемой. Если покинуть завоеванный мир, то его местные могут или отвоевать, или кто-то из врагов этого мага расхитит его новонайденную сокровищницу. А у таких магов, что ранее были лишь 4 уровнем, возможно 5, у них не было столь много преданных сторонников, чтобы безболезненно для основной базы направить их на охрану нового мира. Воспитание мага 4 ранга может занять несколько столетий, при хорошем таланте. В общем, нужно было таким магам в короткие сроки обзавестись приспешниками. И, желательно, с минимальной тратой ресурсов. Что же придумали маги? Они заметили, что на просторах необъятных миров обитают порой полуразумные животные, которые, однако, имеют 1, 2, а то и 3 ранг. И как же, скажите, эти твари вообще получили такую силу? Магам для этого приходится очень долго и кропотливо работать, наращивая свою духовную силу, выстраивая руны разума да забуриваясь в эксперименты. А вот, в соседнем мире, лежит себе такая змеюка, охотится, кушает, спит, а через пару столетий она просто поднимается из 3 ранга к 4 рангу. Что это за такая вселенская несправедливость? Нужно срочно докопаться до истины. Собственно, именно так, копаясь во внутренностях разделанных на куски ничего не понимающих магических тварей, маги обнаружили одну интересную вещь, что эти твари не простые, а родословные. Да, если магический волк, обитающий в лесах южного побережья, будет всю жизнь охотиться и кушать, он умрет через полтора столетия, оставаясь на таком же уровне сил. А эти твари, нет, они черпают силу для продвижения в своей родословной, зачастую бессознательно. И да, сильные маги зашли еще дальше, они поняли, откуда вообще берутся эти чудесные животные. Где-то там, в далеком мире, находится существо невероятной силы, 7 или даже 8 ранг. Оно начало постигать специальные законы, однако это занимает ужасно много времени, века исследований могут не продвинуть его даже на 0,5%. И это существо нашло интересное решение, оно прививает часть своего закона какой-то простой твари. Эти твари множатся, исследуют свои силы, иногда находят совсем нетривиальные пути, а к своей смерти, их душа летит сквозь астральный план к прародителю родословной, давая ей постигнуть некоторые нюансы, до которых это существо просто не дошло ввиду своей силы. Если по-простому, простое распараллеливание вычислительной мощности на большое количество слабых ядер. Эти тварюшки, просто майнинг фермы для постижения закона их прародителя. Но вот проходит время, твари плодятся, но с каждым поколением их родословная сила ослабевает, постепенно вырождаясь. Если первые твари могли спокойно достигнуть пика 6 ранга, то следующее поколение достигнет только середины того же ранга, потом лишь начало. А в один момент родословная настолько истончится, что ее пик развития будет 5 ранг, затем 4, 3, 2 и даже 1, пока твари не выродятся обратно в простых животных, несущих отзвук на отзвук родословной изначального прародителя. Все отлично, но есть небольшая уязвимость. Что, если такая тварь раскачается настолько сильно, что сможет соперничать с прародителем? Что души таких тварей будут теперь не все, а лишь 90% лететь после смерти к своему владыке, а остальные – к перекоченному потомку? Это нарушает всю суть задумки. Да и как выдергивать души, если потомок каким-то образом оказался вообще в другом мире? Да и под защитой чужого мирового сознания, эту две проблемы решает такая вещь, как кандалы родословной, ограничитель, что просто не позволяет подняться потомку выше рангом, даже если он найдет на это специальные ресурсы. Этот ограничитель существует в крови, но когда потомок достигает 4 ранга, когда его душа пробуждается под действием духовных сил, в тот момент он срабатывает, встраиваясь в само естество потомка. И когда потомок умирает, когда его душа устремляется к астральной реке, этот механизм относит ее обратно к прародителю. Только одно ограничение, этот механизм работает только тогда, когда душа пробудилась, не раньше, то есть начиная с 4 ранга включительно. Отличный механизм, работающий не одну эпоху. Но тут пришли вечные искатели истины, маги. Они вскрывали этих тварей, исследовали их кровь, плоть и кости, по итогу нашли способ использовать это уже себе во благо. В то время маги отлично знали руны, которые подсмотрели в различных природных проявлениях самого мира. На этой основе они и строили свое могущество, углубляясь в отдельные ветви изучения стихий. Затем они разрабатывали специальные техники медитации, что помогут их потомкам или ученикам постигнуть ту же стихию с меньшими временными затратами. Так вот, они создали уже специализированные техники медитации, которые из крови родословной твари черпали силу на свое продвижение. Такие маги быстро росли, намного быстрее своих сверстников, они были сильнее, быстрее, а если в них кинуть немного ресурсов, то там, где на этих ресурсах можно было взрастить одного мага 4 ранга, таких магов можно было создать с десяток. Прародители не сильно противились этому, маги, в качестве исследователей, были гораздо лучше, чем сотня тупых животных. Так на свет и появилась неоднозначная ветвь магического развития, чернокнижники. Идеальные слуги магов, развивались быстро, ресурсов потребляли мало, так еще и никак не могли продвинуться выше рангом, чем было заложено в крови, образующей их родословную. Небольшая проблема, после смерти их душа просто улетает, но какая разница магам на своих слуг, выращиваемых в качестве солдат и мяса. Так продолжалось очень долго, но вот, случилась серьезная преграда в экспансии магов на астральный план, они наткнулись на другую экспансионную империю, богов. Не знаю подробностей конфликта, но знаю одно, случилась Великая война, и в ней погибали и маги 7-8 ранга, пачками, что уже говорить про разменный материал, магов более низких ступеней или вовсе, чернокнижников. Собственно, сегодняшняя эпоха, это эпоха возрождения искусства на обломках прошлой цивилизации. Боги покинули почти все внешние зоны влияния, заперлись в своем изначальном мире, огородившись неприступной стеной от астрального плана. А маги, те, что остались живы, не смогли сдержать аборигенов миров от восстания. Другие, вернулись в свой изначальный мир, зализывая раны. Из-за гибели большей части магов 4 ранга, что не передали своим потомкам или ученикам продвинутые техники медитаций, мир потихоньку скатился в варварство. За техники медитаций, случайно найденных в тайниках и лабораториях прошлых магов, развязалась война меж мелкими магами. На сегодняшний день на центральном континенте едва ли найдется десяток магов 6 ранга. И именно после войны ветвь чернокнижников посмела поднять головы и отвоевать для себя кусок пирога, ибо они все еще росли быстрее, были сильнее и лучше. Но время шло, маги развивались, чернокнижники херели. Теперь чернокнижники в лучшем случае, средняя организация, не имеющая покровительства чернокнижника 6 ранга. Они еще держатся, иногда находят останки родословных тварей, что позволяют им не допускать истощения своей родословной, но все же, век за веком настоящие хозяева этого мира, маги, отвоевывают себе земли обратно. Да, маги, злопамятные существа, они не простили чернокнижникам их краткий миг пика, когда подавлялись простые маги. Вообще все чернокнижники, делятся на ветви, в зависимости от изначальной твари, даровавшей им силы в своей крови. Есть чернокнижники великой кимоинской змеи, и деградировавшие ветви по типу чернокнижников хоралыйского змея, есть чернокнижники туманных волков, чернокнижники ребенка солнца и прочие. У меня же на руках, есть почти полный путь продвижения ветви великой кимоинской змеи, есть полностью просчитанный ритуал принятия крови, есть набор техник медитации вплоть до пика 3 ранга, есть множество заметок и лабораторных журналов исследователя крови, великого мага Серхальма. И, если я воспользуюсь этим способом, я смогу дойти, со временем, до пика 3 ранга. А это уже на почти порядок сильнее, чем самые сильные маги тут, на всем южном побережье. Да, есть небольшая загвоздка в достижении 4 ранга, но ее будет намного проще решить, когда я уже буду достаточно силен и соберу неимоверно много информации о различных путях. Может, переключусь, со временем, на какой-то другой путь, вот мне совсем не хочется, дабы после смерти моя любимая душа отправилась в пасть всезмей. Что же я тем временем делал почти полгода, сидя тут, в заперти? Эти выводы я получил еще в первую неделю анализа доступной мне информации при содействии чипа. Я же занимался оптимизацией. Да, ритуал отличный, рабочий, просто замечательный, но проводить на себе любимом какие-то стрёмные ритуалы, не разобравшись в том, как конкретно они действуют, такое не по мне. Вдруг он превратит меня в стрёмного безносого, лысого мага, любящего разговаривать со змеями и мечтающего разделить душу на 7 частей, или вот проснутся во мне звериные инстинкты, буду вместо моего любимого вина и тортиков пить кровь зайцев, заедая сырым мясом, или, чур меня, меня станут прельщать не молодые девушки, а змей, БРР, ну уж нет, не бывать этому, потому я исследовал руны ритуала, исследовал содержащуюся в казематах моей башни изнеможенную змеюку 3 ранга, черного хоралыского змея, пытался понять, как конкретно мне прорваться к новому уровню и чем мне это грозит, а когда разобрался, стал настраивать ритуал точечно под мое тело, силу, ловкость и существующую систему рун разума. Да, я не оригинальный лилин, за которым гонялись официальные маги, который в попыхах подстроил под себя кровь и провел ритуал. У меня есть время и ресурсы, дабы потратить их на столь непростой эксперимент. Да что вообще значит эти полгода, когда у меня на кону стоит самый серьезный прорыв за мою жизнь. Так что сперва я занялся не исследованиями, а созданием исследовательской лаборатории. Воссоздал все инструменты, строение которых подсмотрел в продвинутой лаборатории моей бывшей академии магии. Некоторые металлы и ингредиенты были в наличии, некоторые купил, другие отправил команды теней на поиски. И только когда я обустроился полностью, начал эксперименты. Сперва исследовал кровь змеюки 1 ранга, найденную в предгорьях великого ночного города, как она себя ведет, как реагирует на разные препараты, как реагирует на кровь какого-то простого человека, затем рыцаря, затем послушникам разных рангов и полов. Да, не зря я собирал столько кровавой эссенции с поля сражения, тут она мне и пригодилась. Тени, тем временем, приволокли мне парочку мерзких послушников, что промышляли разбоем около точек магических рынков. Провел эксперименты уже на них. Когда полностью разобрался с тем, как подавлять эту кровь простыми препаратами, провел ритуал восхождения чернокнижника на своих жертвах, обездвиженных, лишенных органам чувств, всех конечностей, находящихся в глубоком анабиозе. Да, чтобы прорваться, нужно оставаться в сознании, они же просто умирали при прорыве, но вот полученные данные о перестройке организма, о происходящих внутренних процессах, это все я получил сполна. Затем, когда я обнаружил вообще все, что только можно, продолжил эксперименты уже с разбавленной кровью хоралыского змея. Да, подмешал к крови 3 ранга некоторые вещи из крови 1 ранга, получил псевдо 2 ранг, и снова опыты, эксперименты, корректировки, новые формации и ритуальные рисунки, новые препараты. Затем, продолжил с кровью просто хоралыского змея, чистую кровь великой кимоинской змеи, полученную из тайника в тайнике Серхальма, трогать не стал, но уже по имеющимся данных экстраполировал некоторые закономерности да немного очистил кровь хоралыского змея, получив псевдокимоинскую кровь, ужасно грязную, но все же уже 4 ранга. Эксперименты продолжились уже с ней. По итогу исследования у меня получился доработанный ритуал, сверхочищенная кровь уже самой великой кимоинской змеи, точно подстроенной под мое телосложение и куча, огромная куча данных о прорыве, которую я и анализировал последние месяцы. Сегодня же, настал день X, настал тот самый день, когда ритуал восхождения чернокнижника буду проходить уже я сам. Я отдохнул, выспался, наелся вдоволь, не применял заклинаний последние пару дней, очистил организм от любых присутствующих в нем остатков зелий. Позавчера, неспешно начертил в ритуальном зале новейшую версию формации, перепроверил ее вчера и сегодня, на свежую голову. Поправил пару штрихов, в общем-то я вполне готов. Бум. Ставни окна на последнем этаже магической башни захлопнулись, тяжелые шторы не пропускали внутренней капли света, да и не могли бы, стояла темная ночь, а свет луны и звезд перекрывали свинцовые грозовые облака, да сама ночь была безлунной. По четырем углам небольшой комнатки тускло догорали 4 свечи, окрашивая стены и потолок в загадочно красные оттенки. Руны, щедро расписанные по всему полу комнаты, чуть подергивались в колыхании пламени, будто мелкие черные змейки, сходясь к самому центру. В центре же расположилась иссиня-черная каменная платформа. Узор, вырезанный на ней, образовывал небольшую пентаграмму. На этой платформе, полностью ногой, сидел в позе медитации юноша, сжимающий в руках ритуальный нож и пробирку с кровью, мерно вздыхая. Его грудь то поднималась, то опускалась, синхронно с ней небольшие огоньки на свечах то взмывали вверх, то плавно опускались вниз. Каменная платформа, видимо, была достаточно холодной, по его телу маршировали мурашки с видимой периодичностью. Но вот, глубоко выдохнув, юноша открыл свои глаза, в которых плескалась решимость совершить то, что должно произойти. Он поднял лезвие и направил его прямо на свое тело, с механической точностью вырезая замысловатые руны, оставляя на себе свежие порезы. Руны по итогу образовывали странную формацию, завершающуюся треугольной руной на его лбу, внутри которой был круг, внутри круга же была одна линия, рассекающая его лоб сверху вниз, образуя загадочный третий глаз. Кровь из открытых ран стекала на каменную платформу, заполняя пентаграмму, затем, по специально вырезанным каналам, она стекала на формацию вниз, на пол. Последнее же, стоило попасть крови на нужные части, загорелось мистически малым светом. Формация мерцала, каждое мерцание сопровождалось сильными всплесками магических волн, что явно были сильнее, чем волны послушника три ранга. Но стены и потолок были также исписаны рунами, они в свою очередь, как только магическое излучение пульсациями доходило до них, загорались уже насыщенным синим светом, отражая их обратно, не давая рассеяться ни капли нарастающего магического фона. Алый свет рун на полу и синий свет на стенах и потолке загорались все чаще и чаще, в один момент словно сливаясь в фиолетовый. Магия внутри комнаты все нарастала, пока в один момент внутри не появился причудливый черный туман, легкой дымкой стелющийся по полу. Следуя обряду древних времен, теперь моя сила станет как у этой родословной. Раздались повелительные строчки магического заклинания на языке Байрона. Туман же, состоящий из элементия тьмы, теней и редких всполохах огня, словно живой, начал проникать в тело юноши. Последний задрожал, видимо от холода, но не прервал таинства, мужественно перенося невзгоды. По мере поглощения тумана, магические волны бывшего послушника стали резко нарастать, однако его тело, пышущее жизненной силой, начало потихоньку скукоживаться. В один момент весь туман был поглощен открытыми ранами, в это же левая рука, сжимающая колбу, вылила содержимое на тело, прямо на открытые раны. Таинственным образом она не стала стекать вниз, напротив, будто змея, поползла вверх, частично проникая в раны, но большая часть проникла в треугольную руну на лбу. Стоило последней капле крови проникнуть в тело бывшего послушника, как свет формации мигнул особенно интенсивно, и тут же потух. В комнате оставались лишь потухшие свечи и юноша, со скованными мышцами сидящий на каменной платформе. Глава 57. Новые возможности. Глава 57. Новые возможности. В себя я пришел засветло, хотя в темном закрытом помещении об этом и не скажешь. Но я давно перестал ориентироваться во времени исключительно по расположению солнца или звезд. В Академии Бездонного Леса Костей было туго и с тем, и с другим. Время для меня заботливо показывает и чип. Но сейчас, помимо времени, меня интересует нечто другое. Сила плескалась во мне могучим потоком, пьянящее чувство всемогущества, но оно было ложным. Я знаю, что один ранг мага – это еще только начало. Да, возможно, для послушников – это вершина развития, но вот для остальных магов я просто поднялся с уровня песчинки до уровня муравья. И то, и другое – абсолютно ничто в общей картине вещей. Я здраво оценивал свои силы, но теперь стоит их уточнить. И чип, покажи мои данные. Бип. Выполняю. Лилин Ферле, чернокнижник один ранга, великая кимоинская змея, великий рыцарь. Сила 15.1, ловкость 15.1, живучесть 15.1, мана 34. Вот теперь все хорошо, аж от сердца отлегло. Да, я рассчитывал на серьезное повышение статистики, ибо кровь я очистил настолько хорошо, насколько мог, и изначальное тело обладало внушительной силой, да и ритуал отлаживал несколько месяцев. Порадовало меня чрезмерно невероятное повышение духовной силы, которую я давно попросил отображать и чипа как просто количество маны. 34 пункта. Обычно маги после прорыва имеют около 18-22 пунктов, в зависимости от частоты изначальной духовной силы и общего количества. Чернокнижники же могут получить, судя по расчетам изначального ритуала, около 25-28 пунктов. У меня же 34. И это не просто количественная разница, позволяющая мне сразу же после прорыва колдовать на несколько заклинаний больше, Нет, стоит помнить, что маги способны оперировать в своих заклинаниях более сильным элементием. Я буквально чувствую в окружении новый, ранее неиспользуемый мной потенциал. Если послушник и маг будут произносить заклинание огня, у мага оно будет в разы сильнее. А самое главное, затрата маны станет чуть ли не в несколько раз ниже на любое базовое заклинание 0 ранга. Но это еще стоит уточнить. Самое главное, что действительно качественно отличает мага от послушника, это врожденные заклинания. И чип, покажи мне мои врожденные заклинания. Бип, выполняю. Атакующие заклинания. Око окаменения. Глаза будут излучать особый луч, эквивалентный могуществу заклинания окаменения. Цель тут же окаменеет и потеряет способность двигаться. При использовании на более могущественных существах временно обездвижит их. Потребление. 0,75 маны. Защитное заклинание. Чешуя кимоина на теле мгновенно образуется слои защитной чешуи. Физическая защита. 32 единицы. Магическая защита. 34 единицы. Потребление 0,1 маны на активацию. 1 маны 8 часов. Заклинание побега. Теневые тропы. Пользователь окутывается коконом элементия теней и переходит в неосязаемое состояние. В этом состоянии его очень трудно обнаружить как физически, так и магически. В этом состоянии пользователь не может влиять на окружающий мир, но и мир не может влиять на пользователя. Потребление. 0,1 маны на активацию. 1 маны 8 часов. Я немного протер глаза. Нет, цифры, выводимые и чипом, не изменились. Твою же магию, да это откровенное читерство. Помимо того, что мне выпало сразу три врожденных заклинания, когда обычным магам выпадет только одно, а чернокнижникам, иногда и два, у меня теперь есть целых три заклинания. Но это не главное, главное, какое смехотворно малое количество маны они тратят. Тем, кто прорывается с помощью воды Грайн, приходится тратить около 10 единиц маны на свое единственное защитное заклинание, и если оно потом проработает час, такого мага назовут талантливым. Да, недавно прорвавшиеся маги имеют около 20 маны и их врожденное заклинание тратит добрую половину. Если у мага недостаточно маны на активацию, тратятся уже его жизненные силы, так что такие маги никогда не выкладываются по полной, оставляя достаточно маны. И если его врожденную защиту пробивают, вторую он активировать уже не сможет, только если откажется от любой серьезной атакующей магии. Потому, кстати, среди магов так и ценятся любые защитные заклинания, это их единственный шанс продолжать сражение, активно используя атакующие чары, когда их врожденная защита уже пробита. Но для меня, я могу вновь и вновь активировать врожденную защиту, как ни в чем не бывало. А самое важное, я получил редчайшие встроенные заклинания, заклинание скрытности. Если большая часть магов использует при прорыве защитные заклинания, а тех, кто используют атакующие, быстро вычисляют и убивают, то вот про тех, кто использует заклинание скрытности, о таких я вообще не слышал, ни разу. Это что-то да значит. Поднявшись с холодной каменной платформы, шлепая босыми ногами по иссеченному рунами полу, я покинул место своего прорыва, отправившись в соседнее помещение, где на кресле лежала моя мантия. Накинув ее на голое тело, я предстал перед зеркалом. Мда, красавчик, ничего не скажешь. Волосы отросли до задницы, почернели. Глаза стали ярче, это из-за огромного количества маны. Помнится, даже у пиковых послушников, глаза начинали сиять, кожа немного разгладилась. Честно говоря, будто смотрю на другого человека в зеркале. Так, все это слишком. Просто слишком. Мое любимое заклинание – мягкая модификация плоти, стала еще лучше работать, потребляя еще меньше маны на обратную перестройку тела до образца, который я имел до прорыва. Да и маги это уже не послушники, они могут безболезненно менять свое тело, как только хотят, хоть превращаться в ребенка, хоть в женщину, хоть в старика. Я же не фанат всего этого, я просто вернул свое идеальное тело обратно. Может, кровь магической твари придала мне некоторой дополнительной харизмы, но мне гораздо комфортнее в старом обличии. Лишь яркость глаз мне не удалось погасить, сказывается отсутствие контроля над резко возросшими силами. Да и дверь в комнату я открыл не очень хорошо, она почему-то слетела с петель. Контроль над своими силами, это очень и очень важно, без него будут впустую расходоваться лишние капли маны и унции физической силы. Надо бы это исправить. И чип, составь план отработки известных мне заклинаний, минимизируй лишние потери. Составь план физических упражнений, для возвращения контроля над моей силой. Составь план отработки новых заклинаний 1 ранга. Поставь в очередь их улучшения и модификации. Поставь в очередь исследование рун 1 ранга. Поставь в очередь проведение экспериментов по созданию теневых слуг. Поставь в очередь эксперименты по созданию контролирующих артефактов. Поставь в очередь. Бип. Выполняю. Пройдите на испытательный полигон номер 4. И вот, внезапно, у меня появилось очень много работы. Эксперименты затянули меня с головой, я и не заметил, когда прошли еще полгода. Отработка заклинаний 0 ранга не составила никакой сложности, я уже отработал их до автоматизма в свою бытность послушником. Теперь же, когда я могу чуть ли не спамить их, не опасаясь просадок по мане, вернуть контроль над ними и переоценить их силу не составило труда. Мои заклинания стали лучше, они стали быстрее, сильнее и менее требовательными по мане, все из-за одного фактора. С переходом на новый ранг я смог прочувствовать ранее недоступный послушникам элементий. Назову его элементием 1 ранга. По факту же, это тот же самый природный элементий, просто он чуть меньше, чуть быстрее, чуть плотнее, но гораздо сильнее. На одно и то же заклинание, если раньше я тратил 10 условных единиц элементия, то теперь я трачу где-то 3 единицы, но более сильного. Руны, которые не поддавались нормальному логическому анализу ранее, в которых я не мог понять логики работы, теперь кристально понятны моему обновленному чутью. Да, все же в них была своя логика, просто они работали с более высокой энергией, что я все никак не мог уловить. Радиус сканирования и чипа увеличился почти на пару порядков, грозится увеличиться еще больше, когда ИЧИП проанализирует закономерности в движении и распространении элементия 1 ранга. Да и сам ИЧИП серьезно улучшился, его скорость вычислений возросла в сотню-другую раз. По крайней мере во столько раз быстрее он обсчитывает модели заклинаний. Да, теперь я трачу на анализ заклинания 0 ранга не 4-5 часов, а несколько минут. Несколько минут на полноценный анализ заклинания 0 ранга. Еще пару минут на модификации, если задать конкретный вектор, а на всестороннее улучшение, вместо месяца, который я потратил на заклинание мягкой модификации плоти, когда был послушником, и чип тратит немногим меньше 8 часов. Невероятное улучшение. Жаль только, заклинание 1 ранга он считает даже дольше, чем когда я считал заклинание 0 ранга до прорыва. Но, невелика беда, другие маги на улучшение своих чар тратят годы, а то и десятилетия. Моя скорость восстановления маны – это что-то ненормальное. Да, мои руны разума и так давали ощутимое преимущество, когда я только построил их, но теперь, когда на гиперсфере, внутри моего гиперкуба рун, выгравированы заклинания 1 ранга, она работает как автономный генератор элементия. Я сам по себе стал магической тварью. Это и есть одно из главных отличий между магом и послушником. Послушнику необходимо наличие подходящего элементия для медитации и восстановления маны, мне же, нет. Да что уж там говорить, у меня мана восполняется быстрее, чем тратится на поддержание активной врожденной защиты 1 ранга. Первая книга второй части учений Лавиана подарила мне еще много новых рун и самое важное, чертежей и схем создания невероятных артефактов. Сети, что сами запутывают врага, кандалы, что откроются лишь при нужном ключе, способным заточить даже недавно продвинувшегося мага, разного рода защитные артефакты, выполненные с разными стихийными наполняющими, бесчисленное количество атакующих артефактов, артефактов, направленных на сокрытие, на побег, на отвлечение внимания, на образование дальней связи, разведки и прочее. Жаль только, у меня под рукой вообще нет столько ресурсов, чтобы перепробовать все варианты, попытаться их еще улучшить и модифицировать. Только ИЧИП радостно бипал, ему данных для анализа загрузилось на несколько лет вперед. И тех ресурсов 0 ранга, да нескольких 1 ранга, которые мне удалось цапнуть в обмене за очки вклада, я мог составить ограниченное количество схем. Мне же приглянулась одна, схема контролирующего артефакта гумщения. По факту, это был маленький механический червь, некоторый аналог клятвенного соглашения. Доброволец приносил клятву своему господину, принимал этого червя и глотал. Червь же, следуя заранее заложенной программе, продвигался в сердце своего носителя и там обживался. Если носитель допускал каким-то образом нарушение клятвы, собирался это сделать или попал в ситуацию, когда его захватили в плен и собираются выпытывать знания, он активно поглощал духовные силы, затем жизненные силы, на мгновение сжимал их вместе, образуя ядреную смесь, затем попросту взрывался. Этот артефакт – особое ответвление големики в сплаве с некромантией. Само тело червя выполнено из одного металла один ранга, на который организм послушника и мага не реагирует, как на что-то плохое. А сам мыслительный процесс строится на заточенном внутри духовном теле послушника. Духовное тело нужно обработать специальными чарами, затем провести процесс внедрения команд. Команды на расположение в сердце пациента, команды на отслеживание внешних факторов, команды на сбор энергии для последующего взрыва послушника. Взрыв выходит отменный, сравним с полноценным заклинанием один ранга. И самое важное, в тот момент, когда пациент взрывается, червь высвобождает часть духовного тела, формируя духовную метку. Да, так они, оказывается, и работают. По факту же, некроманские духовные метки – это полноценные духовные тела. Послушника ритуально убивают, высвобождая духовное тело, затем, с помощью специальных некроманских реагентов, формируют интересное заклинание один ранга, которое будто спрессовывает духовное тело и помещает его в тело находящегося рядом послушника. Потому, каждая духовная метка, или, как еще чаще называют на южном побережье, метка мщения, это убитый в ритуальных муках послушник. Потому, кстати, мало кто может защититься от этого, никакой физический или магический щит не способен сдержать духовное тело, только специальные, некроманские щиты. Вообще о создании подобного артефакта, я задумывался уже очень и очень давно. Все же моя сеть теней расширяется, все больше и больше людей проходит обучение, а затем, выполняют различные миссии. И как бы не были благодарны эти детишки за свое спасение, несмотря на то, что у части есть родственники или близкие, живущие в моем скрытом пространстве, шанс предательства не нулевой. Время такая штука, забывается все, не только плохое, но и хорошие. А если я хочу расширять свою сеть влияния не только вширь, как сейчас, но и вглубь, мне понадобятся свои послушники, преданные, надежные. Пропаганда с малых лет, подкрепленная специальными зельями, даст результат, но всегда есть его величество случай. Что, если во время выполнения какой-то миссии, послушник наткнется на какое-то растение, пыльца которого просто вымоет годы психологической обработки, или его поймают, будут пытать и пичкать зельями, дурманящими сознание, какая ни была бы сильная воля, пытки могут сломать всех, а если не сломают физическое тело, можно достать духовное и пытать уже его, так что наличие такого артефакта, это не блажь, не моя опять разыгравшаяся паранойя, но необходимость. Заодно я поручил Ичипу разработать одну интересную вещицу, внутричерепной артефакт. В книгах Лавиана, недавно открытых мне, описывались мелкие артефакты, аналоги сфер передачи информации. Действительно мелкие, размером с небольшую горошину, а информации могут сохранять на несколько месяцев, и делать их, всего ничего. Так что добавлю немного артефактов, что смогут подключаться к органам чувств парней, все записывать в специальные бусины. Этакая максимально урезанная версия Ичипа, будет только запоминать и сохранять информацию. А по возвращении, отдам на анализ своему Ичипу, он такое может теперь щелкать на раз-два. И вообще, теперь, когда я более-менее уверен в надежности моей команды, можно уже нормально вкладываться в их развитие. Сделать библиотеку, записать на сферы передачи памяти нужные уроки и лекции, создать специальные техники продвижения до рангов великого рыцаря абсолютно всем, снабдить их артефактной одеждой для сокрытия, изменения голоса, обувь там сделать, дабы бегали быстрее. Отберу парочку смышленых, будут помогать бегки. Да и вообще, можно принимать, после всех этих действий, более серьезные миссии. А еще, магически талантливым пора бы уже начинать строить свои руны разума. Они точно быстро смогут продвинуться до пиковых послушников 3 ранга. И, когда мне удастся воссоздать рецепт воды Грайн, я обзаведусь преданными мне магами. Планов, громадье, цели стоят, великие. Чем разграбление магических семей южного побережья, не цель. Но начинать стоит с малого. Сперва надо бы порыскать по тайным библиотекам серьезных дворянских семей, обладающих защитой послушников и магов. Затем, плавно обшманаем библиотеки королей. Меня все еще не покидает желание восстановить путь продвижения официального рыцаря. Вдруг, где-то там, покрытый пылью, стоит и дожидается меня сборник древних сказок про рыцарей, в котором я найду нужную мне зацепку. или прочтение его натолкнет меня на какую-то дельную мысль. Отряд магов в подчинении – это хорошо, а отряд магов-рыцарей – еще лучше. Эх, только вот, сколько времени у меня это займет. Но, чтобы пройти тысячи ли, нужно сделать первый шаг. Начнем с малого. Создам контролирующие артефакты. Глава 58. Исследование пути рыцарей. Глава 58. Исследование пути рыцарей. Эксперимент номер 48. И чип. Приступай к записи. Начинаю напитку клеем элементием. Бип. Выполняю. Подопытный, очередной, лежал на кушетке в моей исследовательской комнате. Он стойко перенес процесс склеймения. Хотя чего ему тут беспокоиться, он находится в бессознательном состоянии. Ничего не слышит, не видит и не ощущает. На моем столе находится рыцарь, очередной болванчик, купил их по акции. Плати за 10 тел, получи еще 2 в подарок. Их сознания уничтожены с помощью зелий, наркотиков и ритуалов заботливыми работорговцами. Товар этот, жуткий неликвид. Если во время войны меж академиями таких разбирали на рынках, словно горячие пирожки в пекарне, то теперь, нет, никто особо не покупает. А болванчики накопились у ушлых торговцев, так сказать, впрок. А теперь, с падением спроса, такой завалявшийся товар начал проседать в цене. Так что я назначил миссию в центр выдачи. Команды теней покупают в разных магических точках, у разных торговцев, то по 5, то по 10 штук, невзирая на качество. Я их закупаю оптом, заставляю практиковаться в модифицированных мною техниках, довожу до уровня великого рыцаря, заливая в них зелья на основе специальных фруктов, благоприятствующих рыцарским практикам, целыми бочками. Занимаюсь несусветной глупостью, по меркам магов, на одного такого великого рыцаря я трачу почти 2 малых магических кристалла. Ну, это если закупать специальные травы для ванн, фрукты и прочее в розницу. Я же чуть сбил эту цену тем, что сам выращиваю самые основные травы и фрукты, отвел для этого дела целую оранжерею, регулярно удобряемую магическим навозом, но в любом случае, тратить магические кристаллы или магические ингредиенты на простых людей, коими в глазах магов являются рыцари, нонсенс. Мне же по большей части нет дела до различных мыслей закостеневших ретроградов, да и кто тут меня сможет осудить, в моей магической башне, расположенной на моей скрытой области? Никто, конечно же, да эти инвестиции не пропадут в туне, они окупятся многократно. Я в этом уверен, это уже 48 эксперимент, и я начинаю улавливать некоторые закономерности в нанесении рун, образующих формацию клейма. Первый десяток опытов не мог закончиться ничем, кроме неудачи, но я и ни на что и не рассчитывал. Эти опыты были посвящены одному – протестировать и понять принципы работы не целой формации, но отдельных рун, отдельных цепочек рун. И с этим мне удалось более-менее разобраться. Основа клейма – небольшой набор рун, образующих треугольник, отвечающий исключительно за связь жизненной силы и обычной маны. Потом уже, сверху, навешиваются рунные цепочки, позволяющие притягивать к себе элементы конкретной стихии, цепочки, отвечающие за прививание к телу пользователя инструкции, по которой это будет происходить бессознательно, цепочки для управления клейменными, и еще очень много разного рода полезной и не очень мишуры. Как относительно опытный рунолог, я уже вполне сносно наловчился определять не просто цель руны, смысл ее местоположения, но и некоторых почерк составителя рун. И что я могу сказать, все руны, которые я вычленил из толстенного талмуда, принадлежат или конкретному магу, или группе связанных друг с другом магов, прослеживается одинаковая логика построения и одинаковые паттерны рун. Все руны, за исключением одной единственной, основной руны, лишь она одна выбивается из общей картины, выбивается, в первую очередь, своей совершенностью. Если остальные руны оставляли и чипу место для улучшения, малого, иногда меньше процента, то вот эта руна, и чип просто не мог ее улучшить, вот совсем никак. Да и не выглядит эта руна как что-то, что изобрели маги, нет, хоть издалека она и напоминает треугольник, но только на первый взгляд. В книге это было отображено плохо, но вот в реальности, стоило лишь нанести эту руну на тело пациента и закрепить, как она преобразовывалась. Самое близкое описание – бесконечный фрактал. Используя улучшенную лупу, строение которой я подсмотрел в своей старой академии, используя серьезные способности по увеличению и чипа и ока истины, через которое я и наблюдал за этой руной, я обнаружил нечто занимательное. Эта руна, она словно живая, она то сжимается, что растягивается, но не под дыханием, а подтоком жизненной силы пациента. В этом основная красота руны и ее невероятная сложность, остальные руны то полностью статичны, так что, порою, возникают конфликты при нанесении. Не будь у меня и чипа, количество неудачных экспериментов давно бы перевалило за сотни. Так что все оставшиеся эксперименты были посвящены одному, исследованию поведению этой руны. И мне удалось обнаружить кое-что восхитительное. Хоть эта руна и наносится, в первую очередь, элементием заклинателя, но стоит ее встать на свое место, как элементий самого мага вымывается из нее, замещая основу руны не совсем элементием, а скорее некоторой смесью, содержащей жизненную силу пользователя, так и частного привлеченного элементия. Его там сущие крохи, но все же это уже не мой элементий, легкий и податливый лишь мне одному, но чужой элементий, принадлежащий только клейменному. После парочки экспериментов я заставлял пациентов применять настоящий в дальней части комнаты манекен их особый рыцарский навык, заставляющий активно использовать их свою жизненную энергию, и вновь исследовал, что же выходило. Часть этой жизненной силы, немного преобразующейся в руне, поступала в систему циркуляции жизненной силы пользователя, крохи, я бы и не заметил их, если б до сих пор был бы послушником, да если бы не мой продвинувшийся в части глубины сканирования и чип, поступала, да скапливалась в сердце, потихоньку, такими темпами он накопит маны на простейшие заклинания ноль ранга в течение пары лет, не меньше, да и применять о них не может просто так, выявил тут же небольшую проблему, руна, нанесенная на тело, немного смещает к себе токи жизненной силы, немного дестабилизируя поток, на один раз, незаметно, но если пронаблюдать недельку, можно заметить небольшое ухудшение, если до практики порез на пальце закрывался в течение 60 минут, то после, уже 61 минуту. Так что следующий этап экспериментов был посвящен поискам способа уравновесить систему, дабы после нанесения рун поток жизненных сил протекал столь же плавно, как и до клеймения. И опять меня выручает и чип, он создал целую сеть, узлами которых и были эти основные руны, являющие собой сложную структуру противовесов, позволяющие по итогу не нарушать поток жизненной силы, а напротив, немного ускорять ее ток. Теперь же, тот же самый порез заживает около 50 минут. Я продолжил свои исследования, пытаясь собрать на новой структуре стандартные рунные цепочки из книги, и у меня что-то да получалось, но меня все не покидало ощущение, что это все не то, это все не так. Ну не вязались нормально магические руны с этой, как я подозреваю, основной руной официальных рыцарей. Я мог, конечно же, насильно их совместить и настроить, но это было не то, слишком грубо, слишком топорно, слишком дисгармонично. Мне не хватает одной, какой-то ключевой детали, затерянной за давностью лет. За вдохновением я вновь обратился к недавно притараканенным со всего королевства сборникам сказаний, мифов и легенд, хоть как-то связанных с рыцарями. И чип, покажи-ка мне еще раз, самую популярную, бип, выполняю. В ту ночь небо раскололось на части, одинокий путник стоял на вершине холма, смело взирая на приближающуюся стихию. Молнии били все чаще, но путник не дрогнул, он не боялся ни молнии, ни того, кто ее вызвал, гордо поднимая сверкающий в ночи меч, указывающий на проклятие, узурпирующее соседнюю деревню. Смутные образы начали вырисовываться из тумана, это был не человек и не зверь, это было нечто таинственное, зловещее и древнее. Грохот грома перекрыл пронзительный клекот, это был он, громовой грифон, повелитель бури. Под его мощными лапами танцевала молния, его глаза смотрели много дальше, чем мог взглянуть обычный человек. Под его поступью все живое разбегалось в ужасе, гордое создание считало это естественным ходом вещей. Но тут его взгляд упал на холм, на одинокого путника, что не пал ниц перед его мощью, не стал молить о пощаде, нет, он посмел обнажить клинок. Какая дерзость! Грифон не мог этого стерпеть. Заложив петлю в воздухе, пролетая сквозь громовые тучи, он зацепил за собой природный гнев небес, обрушив всю мощь бури на дерзнувшего ему человека. Это послужит уроком остальным жалким букашкам. Но рыцарь не склонился, не отступил, за его спиной была приютившая его деревня и его милая, тихонько проскользнувшая в его сердце, пока выхаживало его тело после сложной битвы. Быстрее ветра, мгновенно, его меч размытой тенью был поставлен напротив надвигающейся кары. И в тот момент, когда молния упала с небес на землю, она была разрезана пополам, чисто, на две равные части, ушедшие обратно в землю, как и должно было быть. Грифон прокликотал в недоумении, ведь дерзкий путник посмел выжить. Ну, если молния его не взяла, возьмут острые когти и клыки. Он спикировал вниз, на замершего после удара мечника, выставив лапы с когтями прямо напротив его головы. Сверкнула молния, голова грифона упала оземь, на его лице застыло несравненное удивление, а меч рыцаря, сияя молнией, вернулся обратно в ножны. Дыхание рыцаря теперь было видно издалека, каждый вдох и выход сопровождался маленькими всполохами молнии. Но это был не конец, буря все еще надвигалась на деревню. Уперевшись обеими ногами в землю, гордо смотря на бушующую в вышине стихию, рыцарь, стиснув зубы, в одно движение извлек меч и разрубил молниеносным ударом надвигающиеся магические облака. Один удар, и все стихло. Из разрезанных небес на деревню, за его спиной, опустился лунный свет. С тех пор ни одна тварь не смела приближаться к этой деревне, а молнии обходили ее стороной. Сказание о рыцаре молнии. Смеркалось. Массивы ближайших гор покрывал туман. Старики говорят, это гиблое время, потому все жители деревеньки близ туманных холмов не смеют покидать свои дома. Но в этот раз несчастье все же настигло одну девушку. Она остановилась в этой деревне на ночлег, но не поверила россказням старожилов, не поверила перешептываниям местных ребятишек, за что и поплатилась. Ранним утром, когда туман, покрывающий деревню ночью, вновь отступил, девушка уже пропала. А через пару недель, не дождавшись свою суженую, в деревню прибыл рыцарь. Он был высок, статен, широкоплеч, его меч покоился на бедре. Он был готов рвать и метать. На староста деревни, когда рыцарь не поверил рассказам о чудовищах в тумане, предложил последнему остаться в деревне до следующего полнолуния. Именно в эти дни туман магическим образом спускается с гор. И, если в это время ничего не произойдет, староста сам примет смерть от рук рыцаря, дабы искупить грехи деревни. Молодая луна все росла и росла, пока не наступило то самое время. С гор вновь спускался туман, деревенские попрятались по погребам, лишь один рыцарь стоял на рыночной площади в самом центре деревни. Он был достаточно опытен, успел пройти несколько войн, участвовал в сражении с магами и выжил. И сейчас, в полнолуние, когда туман неестественно огибал деревянные домишки, его интуиция вопила об опасности. Туман подбирался все ближе и ближе, он был настолько плотным, что рыцарь не видел пальцев на своей вытянутой руке. Из его рта выходил пар, словно сейчас не раннее лето, а середина зимы. Глаза не помощник в этом сражении, так что рыцарь, обнажив свой меч, прикрыл их, весь обратившись вслух. Он слышал, как леденеет вода у колодца, чувствовал морозный ветер, проникающий под доспехи, но вот он услышал нечто другое. Будто стальные мечи о камень, к нему приближалась какая-то тварь, перебирая своими лапами по хрустящей от холода траве. Мелькнул меч в размашистом ударе, но он не достиг своей цели, лишь рассек туман, что через мгновение стал лишь плотнее домашние псы, которых деревенские забрали с собой в свои лачуги этой ночью, жалобно заскулили. Их скулеж наложился друг на друга, перетекая в вой. Нет, это не собаки воют. Из тумана на рыцаря кинулись морозные твари, его клинок наконец рассек кого-то, окропляя белую от инея землю кровью. Но это было лишь началом. Всю ночь рыцарь, закрыв глаза, орудовал своим мечом, его броня истрепалась, а клинок затупился. Когда на горизонте забрезжил рассвет, рыцарь открыл глаза. Он стоял в окружении трупов магических волков, а чуть вдалеке, на ближайшем к деревне холме, на него взирал вожак стаи, морозный волк. Там, где он ступал, на земле отпечатывались ледяные следы. Там, где он дышал, образовывался ледяной туман. Враг смотрел на рыцаря, не мигая. Последний, обессилев, все же нашел в себе достаточно сил, дабы поднять затупившийся меч на противника. Волк смотрел на свою жертву не мигая, спрыгнул с высокого холма и приземлился в сотни метров от рыцаря. Последний держался из последних сил, волк это понимал, потому не стал атаковать, напротив он обходил его по кругу, источая всем своим голубым мехом таинственный холод. Он кружил вокруг замершего рыцаря, с каждым кругом подходя все ближе и ближе, нагоняя все больше холода, и лишь когда рыцарь заледенел настолько, что почти перестал дышать, волк кинулся на жертву, раскрыв свою чудовищную пасть. Вжих! Затупленный меч, покрытый острейшим льдом, прочертил в воздухе кровавую линию, рассекая волка пополам. Рыцарь глубоко вздохнул, весь холод в округе будто исчез внутри его тела, Глаза его стали голубыми, как и волосы, а все раны мгновенно затянулись. А из желудка морозного волка выскользнула его суженая, немного обмерзшая, но живая. С тех пор в деревне подле Туманных гор люди не боятся выходить в полнолуние из дому. Только, если в этот день с гор не спускается туман. Сага о ледяной принцессе и ее принце. Его меч рассек озерного монстра, и воды озера расступились со взмахом его меча. Дракон почти сжег его, но из пламени показался меч, что рассек дракона. Следующий взмах сжег все гнездо. Так и Чип, я один тут вижу закономерности. Смертельная битва, магическая тварь, огромное количество стихийного элементия. Проведи перекрестный анализ всех сказок и мифов о рыцарях, найди подтверждение. Бип, выполняю. На анализ загружено 1478 источников. Время анализа составит 5-4-3-2-1. Готово. Теоретические способы прорыва с ранга великого рыцаря. 1. Смертельная битва, максимальная скорость тока жизненной силы. 2. Наличие достаточного количества однородного магического элементия, особая среда, магическая тварь пика послушника в нескольких экземплярах, или особь начала 1 ранга, официальный маг, с конкретной стихией. 3. Открытые раны, наличие крови, в которой попал магический элементий. 4. Совпадение стихийной предрасположенности рыцаря и внешнего элементия. 5. Сильная воля к жизни, управление элементием с помощью жизненной силы. 6. Особые рыцарские навыки, навыки великих рыцарей, по управлению жизненной силой. 7. Полностью возвращенное древо жизненной энергии, пик великого рыцаря. Ну, наконец-то, хоть какой-то путь вырисовывается. Только и Чип, причем тут Таруна? Бип, анализирую. Все официальные рыцари имели на себе особые мистические руны. Однако эти руны появлялись на них самостоятельно, во время прорыва на новый ранг в великих сражениях. Понятно, что ничего не понятно. Хотя, с другой стороны, рыцари – это не маги. Они не ученые, не исследователи, не рунологи. Откуда у них вообще могут взяться особые руны? Это же тупые вояки. Вероятно, и Чип прав. Эти руны сами собой образуются во время прорыва. У меня появилось много вопросов. Битва должна быть смертельной, или можно искусственно разогнать поток жизненной энергии? Обязательно убивать какую-то тварь? Нельзя повысить концентрацию элементия другим способом? Обязательно ли полное совпадение стихийной составляющей? Нужно будет позаимствовать у послушников из Академии устройства для проверки предрасположенности к стихиям. Как-то упустил этот момент из виду. Ух, сколько вопросов. Как же найти на них ответы? Правильно, нужно лишь провести еще немного экспериментов. Глава 59. Восстановление пути официального рыцаря. Глава 59. Восстановление пути официального рыцаря. Бип. Эксперимент 153. Веду запись. Я, если честно, уже немного задолбался. Восстановить утраченный путь оказалось не так просто, как казалось поначалу. Сперва я был воодушевлен открывающимися перспективами, и Чип смог выделить на основе анализа бесчисленного количества сказаний, мифов и легенд об официальных рыцарях необходимые части прогресса. Я же, в предвкушении от захватывающих опытов, попытался воссоздать для моих подопытных рыцарей все необходимые условия в контролируемой среде. Отобрал среди болванчиков тех, кто имел сродство, близкое к тьме и тени, организовал в подземных катакомбах под моей башней специальную комнатку, до краев заполненную нужным элементием, почти 2 недели создавал массив рун, что позволяют накопить исключительно элементий нужной стихии, заставил болванчиков практиковаться в модифицированных техниках до умопомрачения, хотя у них и не было особо разума, потом вывел их на битвы один на один, с примерно равными по силам рыцарями. Смертельная битва, чек, наличие достаточного количества элементия в округе, чек, открытые раны, полученные во время битвы, чек, использование особых рыцарских навыков в поединке, чек, максимальная прокачка, чек, я даже ввел им небольшое средство, частично восстанавливающее чувство страха моим бесстрашным гладиаторам, они понимают, что проигрыш в битве означает смерть, так что воля к жизни тоже, чек, засел я на высоком затененном балкончике, запасливо притараканив в котомке легкий перекус, с затаенным ожиданием наблюдая за смертельными боями. Чувствовал себя, словно древний римлянин, наблюдающий за гладиаторскими схватками. И все не то, все не так, простая схватка не дала нужного результата. Предварительное нанесение основной руны не дало результата. Сражение болванчика с небольшой стаей теневых медведей ноль реакций. Даже разного рода стимулирующие жуткий выброс адреналина в кровь препараты не дали результата. Сражались разные рыцари, некоторые были свято уверены в том, что они вышли на арену по доброй воле, за их спиной любящая семья, которую убьют, стоит им только проиграть. Опять мимо. Я не поленился сходить в самые дебри магического болота, окружающие изначальный вход в теневые сады, нашел небольшую тварюгу первого ранга, которую не без труда спеленал своими новыми чарами один ранга, обескровил ее, обессилил, да запустил на арену против самого лучшего экземпляра, опять ничего не сработало. Нет, говорить о том, что никакого эффекта эти сражения не производят, значит немного привирать. Я обследовал каждого вышедшего из схватки победителя досконально, их древо жизненной силы немного дрожало, на некоторый срок в их жизненной силе можно было обнаружить немного магического элементия, но уже спустя полчаса все возвращалось на круги своя. Я что-то упускал, что-то очень важное, что-то, что не позволяло запустить процесс всеобъемлющего поглощения элементия в округе, надежной фиксации его в жизненном древе испытуемых. Но где же я допустил ошибку? Мои техники великих рыцарей идеальны, отточены до совершенства. Поток жизненной силы, протекающий по ветвям этого древа, максимально эффективен, никаких задержек, никаких искажений, никакого дисбаланса. Техники оптимизированы под каждое тело просто совершенно, лучше и нельзя их сделать, и чип не даст соврать. Может, дело в том, что это я наносил нужные руны. Какое-то влияние внешнего источника на столь деликатный процесс. Но и этот эксперимент не дал результата, рыцари собственноручно вырезали на себе нужные руны, потом снова шли в бой. На этот раз они смогли поглотить чуть больше окружающего элементия, но уже через час все снова вернулось на круги своя. Я стал перебирать любые пришедшие мне в голову идеи, доверившись своему чутью. Запускал несколько рыцарей против одного, запускал обессиленных рыцарей, стимулируя их вырабатывать чуть больше жизненной силы в сражении, запускал разного рода магических тварюшек против них, чередовал стихийный окрас этих магических созданий от максимально схожего с родством конкретного рыцаря, до диаметрально противоположного. Опять с десяток экспериментов, все же максимальное дрожание жизненного древа было лишь тогда, когда рыцарь убивал несколько схожих по стихии с его родством тварюшек. Хоть это выяснил, я начал сомневаться во всем, эксперименты заходили все дальше и дальше, мои нервы уже были на пределе, ни разу, за всю свою жизнь в этом магическом мире, я не утыкался в столь непреодолимый потолок. Чего мне не хватает, то я понял, что ничего не понял, решил взять небольшой перерыв и отвлечься от череды неудачных экспериментов, пока не загнал сам себя в уныние. Немного понежился в джакузи, побарахтался в теплой водичке, полопал мыльные пузырики, раскурил успокаивающие травы из самокрутки, попытался абстрагироваться от долгих и нудных магических расчетов. Если эксперименты заходят в тупик, значит я экспериментировал изначально не в том направлении. Нужно вернуться к истокам и вновь проанализировать причины и следствия. Попытаюсь разобраться в том, как работает путь изначально. Вот как работает путь магов. Сперва послушник формирует орган, отвечающий за чувствительность к окружающему элементию в пространстве. Затем долго и нудно накапливает магические элементы нужной стихии, сублимируя его в необходимые руны для нового конструкта. Квинтэссенция усилий послушника – 24 руны, что затем, во время прорыва к магу, формируют небольшой генератор магического элементия уже внутри этого сложного духовного органа. Все четко и понятно. Что же делают рыцари? Во-первых, все люди, да и не только люди, с рождения обладают жизненной энергией. Идущие путем рыцарей, изначально, уже с ранга рыцаря конденсируют семя жизненной силы, что выступает генератором жизненной силы. Великие рыцари, продолжение этого пути, наращивают жизненную силу, проращивают из семени росток древа, что содержит в своих ветвях уже много больше жизненной энергии, чем может выдержать само семя. То есть ствол древа, его ветви, это просто большой накопитель жизненной силы. Но точно известно, официальные рыцари могут взаимодействовать с магическим элементием. Значит, этот уровень контроля они приобретают во время прорыва на новый ранг. Но как? В жизненном древе, накопителе, попросту нет такой функции. Это просто голое древо. Неоткуда взяться таким вещам. Они не медитируют, не собирают духовный конструкт по управлению или ощущению магической силы. Может, на самом деле, собирают, Может, это и есть моя критическая ошибка, когда я оптимизировал рост жизненного древа, я делал упор на его разветвленность, что позволяет накопить в разы больше сил, чем стандартные, обычные техники. По итогу у меня получилось просто древо. Все, что не вписывалось в эту картину идеала, отбраковывалось как ненужное, наносное. А если задуматься, все полные техники великих рыцарей, которые у меня есть в наличии, предполагают построение неидеального древа. Нет, в каждом из них была своя особенность, свой недостаток, то ствол какой-то изогнутый, что нарушает максимальный ток, то странные уплотнения на ветвях, что не несут никакой особой функции, лишь оттягивают на себя часть потока, замедляя его. Может, в погоне за идеалом, я пропустил и отбросил в сторону нечто, что обретает смысл только во время прорыва к официальному рыцарю. Нечто, что я в своей гордыне, подкрепленной строгими математическими расчетами и чипа, просто не принял во внимание. Поймав эту мысль за хвост, я спешно покинул теплые воды моего джакузи, наспех обтираясь махровым полотенцем. Возможно, это тот самый путь. Теперь я поставил и чипу задачу по оптимизации древ жизни, максимизируя все те шероховатости и ненужные элементы, которые я исключил из своей идеальной системы построения древа. Это не было сложно. Пара недель практики. Теперь у меня есть рыцари с разного рода отличительными особенностями в своих древах жизни. Новый цикл сражений на арене принес мне первые результаты. Действительно, эти странные уплотнения, во время битвы на смерть, как-то реагировали на наружные магические элементы, позволяя задержать его подольше внутри себя. Некоторые вообще никак не реагировали на разлитую в округе магию, показывая результаты даже хуже, чем с моей старой техникой. Такие данные я вновь отбраковывал. Опять сражение, опять отбраковка, и так раунд за раундом, круг за кругом. В категории перспективных остались только те рыцари, чьи ветви жизненной силы имели небольшие уплотнения, словно набухшие почки на ветвях обычных деревьев. Они то как раз и задерживали в себе дольше всего магического элементия. Я точно на верном пути. Следующий раунд испытаний прошел еще через пару недель, рыцари поголовно обладали этими припухлостями, в разных количествах, разных комбинациях, расположенных в разных частях ветвей их жизненных древ. В этот раз экспериментальные бои прошли намного лучше, выпуклости задерживали магические элементы кратно дольше, уже не жалкий час, некоторые смогли задержать его почти на целые сутки. Это было однозначно прорывом. Опять с десяток экспериментов, и я определил, где лучше всего располагать эти почки. Но, как бы ни начинали набухать последние, им все еще чего-то не хватало. В чем основная сила рыцарей? Конечно же, в жизненной силе. А что есть источник жизненной силы? Хороший вопрос. Можно сказать, что энергия равномерно распределена по всему телу, но это совершенно не так. Большая концентрация жизненной силы исходит от сердца рыцаря. Сердце – это основа, это максимально емкий орган. Новый раунд экспериментов исследовал расположение корня этого жизненного древа. В своей оптимизации я не придавал особого значения его расположению, лишь бы оно было максимально разветвленным. Потому в моей технике корень древа располагался где-то в районе моего желудка, откуда жизненная сила и немного генерировалась на изначальных этапах практики. Все же рыцари на этом этапе активно перерабатывают тонны мяса. Да и оттуда до всех остальных органов можно выстроить кратчайший путь. В новых экспериментах я отринул это предположение. Теперь корни этого древа располагались то в сердце, то в голове, то в конкретных органах.